Им дали комнатку с окном, еды и волю, и хлеб, и суп, и мясо, и супа. Бывают в ресторане такие посетители, что даже вот по этакому куску пирожного оставляют, не доевши. Лакеи в ресторане – хорошие люди. Они очень уважают Степана Антоновича и к мамце тоже хорошо относятся. Некоторые из них даже сами отдают мамце для Юльки то, что остается от посетителей на тарелках. Не все, конечно, так делают только холостые. Потому что у кого дома свои дети есть, сама понимаешь, они, конечно, о своих детях думают. А старший повар дал на днях мамце для Юльки пирожок. Юлька произносит «пурожок». «Вкусный!» Юлька перескакивает с предмета на предмет. «Ведь мы давно не виделись, почти целую неделю. Накопилось много новостей». «Ох, совсем забыла!» – вспоминает Юлька. «Вчера я видела в траве живую жабочку. Да-да, живую, и она как вскокнет!» «Значит, все хорошо?» – спрашивает Павел Григорьевич. Тут Юлька почему-то вянет. «Хорошо!» – говорит она негромко и боязливо косится на группу прибрежных кустов. Там что-то шевелится. Павел Григорьевич берет обеими руками Юлькину голову и смотрит ей в глаза. «А ну, всю правду! Что нехорошо?» «Мальчишки иногда прибегают. Не каждый день, не каждый день». «Какие мальчишки?» «Нехорошие, ругаются, грозятся. Бросим воду, как лягуху». «Ох, вот оно! Обижают Юльку. Надо заступиться». Я вскакиваю на ноги так стремительно, словно села на муравейник. Сорвав целый куст крапивы, сразу больно обстрекала обе руки, я размахиваю им над головой и кричу. А ну, пусть только сунутся!» Но Павел Григорьевич не разделяет моего воинственного пыла. «Сяди, не горлань, бестолку!» Затем он громко окликает. «Эй, хлопцы! Эй!» Из прибрежных кустов выглядывают три мальчишеские головы, очень растрепанные с замурзанными лицами. Два мальчика постарше, один маленький. Они смотрят на Павла Григорьевича с неопределенным выражением. Не то хотят подойти, не то не хотят, но вернее, что не подойдут. Достав из кармана горсть семечек, Павел Григорьевич спокойно присыпает их из одной руки в другую. «Кто хочет семечек? Кому семечек?» Это, видимо, разрешает сомнения мальчиков. Пугливо, настороженно, может, подойдут, а может, порх и улетят. Они медленно приближаются к нам. Спокойно и приветливо, как все, что он делает, Павел Григорьевич отделяет их семечками, которые они тут же принимаются лузгать. Лузгают и молчаливо соревнуются, кто доплюнет шелухой до реки. «Ну, кто у вас главный?» – спрашивает Павел Григорьевич. «Я!» – вскидывает на него дерзкие глаза мальчишка лет 12 с копной спутанных светлых, почти белых волос. «Ты главный?» «Я!» «Он!» – подтверждают остальные. «Так вот!» – Павел Григорьевич резко отчеканивает каждое слово. «Ты полковник, понимаешь? Как стоишь?» Рявкает вдруг Павел Григорьевич так грозно, что мы с Юлькой, испугавшись, хватаем друг друга за руки. «Стань как следует, когда с тобой говорит старший в чине! Ну!» Мальчик озадачен, но приказание выполняет. Вытягивается по-военному, руки по швам. «Отдай честь, как полагается! Что ты, военный или старая баба?» Мальчику очень нравится этот разговор. Он лихо и четко отдает честь.